Глава 60. Вечность в аду. Клан Душегубы, обитель мрака. Показав археологу видео, они оставили на него задачу по поиску дальнейшего следа. И вот, наконец, неделю спустя, душегубы вновь стояли перед пещерами. В этот раз археолог был вместе с ними. Ночь стояла перед всеми, оглядывая каждого. Главная задача – это вновь встретиться с тем монстром. Она что-то знает о Дуллахане, и если придется ее убивать, то все должны быть готовы. Археолог, конкретно ты никуда не лезешь. Твои сведения могут помочь раскрыть что-то, что мы пропустили. Повторяем все, как в прошлый раз. Делия, мы рады, что ты вернулась, но ты уверена, что готова? Конечно, улыбнулась воровка. Просто как-то все в прошлый раз резко произошло. А я девочка молодая, вот и перепугалась. «Ну да, молодая», — хмыкнул Ночь, но, заметив, как та на него посмотрела, тут же отвернулся и скомандовал. «Повторяем все, как в прошлый раз. Те, кого тогда не было, еще раз помните, о чем вам рассказывали, кого и как убивать. Плюс для вас показывали видео. С могильной ямой, кроме меня и археолога, никто не разговаривает». И отряд из 10 игроков двинулся навстречу ответам. В этот раз времени на прохождение пещер ушло меньше, и через 3 часа душегубы вновь стояли перед могильной ямой. Та уже не ползала по потолку, а лежала в центре помещения, разглядывая старых гостей. В прошлый раз, после того, как группу игроков отправили посмотреть на гигантских людоедов, мир начал меняться, и их выкинуло за пределы обители мрака. Они не торопились войти сюда по новой, понимая, что все это было неспроста. «Вы снова пришли! Как вам новая правда?» Ночь вышел вперед вместе с археологом. От их переговоров зависит, узнают ли они все напрямую от монстра, или же, убив его, им придется отыскать ответы где-то в другом месте, что означало бы еще большую потерю времени. «Скажи, что ты пыталась сказать, показывая нам новую версию давно минувших эпох? В чем смысл?» Начал разговор вампир. «Смысл для каждого свой, мясо!» «Может, мы и не видим всей картины, но мы знаем, что ты — это то, что осталось от тех 200 людей, что рыцари и солдаты увели в катакомбы!» «Заткнись!» Громкий свист пробрал всех до костей. «Вы ничего не поймете!» Археолог кашлянул в кулак и взял слово. «Мы как раз все понимаем. Вас пытались спасти, но изменения внутри мира почему-то затронули вас. Пространство, что начало меняться, смешало ваши тела, в итоге похоронив, словно в братской могиле. Древняя магия. О ней упоминается в одной книге, написанной хранителем Драварсом. И вместо спасения вы получили страдания длиной в века. Мы и правда не знаем, были ли эти гиганты богами или демонами, но ты очень хотела показать нам что-то, что здесь произошло, и в чем вина тех семерых героев. В книге о них нет ни слова, а ты знаешь почему?» «Спасители!» Словно выплюнуло чудовище самое отвратительное для него слово. «Погибли сотни миллионов, прежде чем они что-то сделали, и я нет. Мы ненавидим их, мы заточены во времени, в пространстве, в муках, в аду». Могильная яма затряслась в ярости. Земля задрожала, и потолок грозил обвалиться от эмоций, испытываемых монстром. «Подожди!» — крикнул Ночь. «Если ты расскажешь нам о них, то, возможно, мы сможем помочь тебе обрести покой, освободить!» Тварь прекратила бесноваться, и сотни глаз уставились на одного человека. «Ты думаешь, что справишься с этим?» «Могу лишь пообещать, что если есть шанс, то мы не остановимся. Смерть для нас не конец, мы посланники небес. Ты слышала о нас?» «Слышала ли я? Да, я знаю, кто вы. Пусть смерти не конец, но сложность очень высока. Вы готовы?» Вам предложена эпическая цепочка заданий «Вечность в аду». Описание. Ваше желание добиться правды и спасти страдающую тварь вместо ее упокоения открыло вам уникальную возможность повлиять на всех жителей данного этажа. Выслушайте еще одну историю могильной ямы о семерых героях. Внимание! Взявшись за это задание, вы не сможете отказаться. Штраф в случае отказа – проклятие могильной ямы, минус 50% добываемого опыта в течение 2 недель. Все характеристики навсегда уменьшаются на 2 единицы. Награда за первую часть цепочки – 5000 ХР, плюс 3% к шансу получить скрытое задание. Принять? Да? Нет? Данное сообщение получил только лидер группы. Он переслал его своей группе, чтобы убедиться, что никто не против задания. Такие штрафы более чем серьезны. Несколько минут все напряженно думали, взвешивая «за» и «против». И, наконец, один за другим кивнули вампиру, давая свое согласие. «Принять! Прямо дежавю какое-то!» «Мы готовы к трудностям, но прежде чем рассказывать, ответь на один вопрос!» «Вопрос... спрашивай!» «Мы знаем, что в эту пещеру иногда приходит Дулахан, безголовый рыцарь. Ты можешь сказать, кто он и как его найти?» «Это и есть та трудность, о которой я говорила. Слушайте историю!» Душегубы приготовились к еще одному перемещению, но ничего не произошло. Вместо этого из тела могильной ямы выплыл призрак молодой девушки. Она была одета по-простому, с распущенными черными волосами и пустыми глазницами, но у девушки не было рук. Слушайте, посланники. Рыцарь, некогда один из благородных, был тем, кто спрятал нас. Его звали Урик Фанрелл. Когда он уходил, то пообещал всем нам, что придет сюда, как только все закончится, но упавшая сверху плита во время действия магии придавила его голову. Ее безэмоциональный пустой голос навевал меланхолию и душевную пустоту. При звуке этого голоса к некоторым из душегубов начали приходить мысли о том, чтобы покончить с собой, но их рассеял чистый белый свет. «Будьте осторожны, это одна из высшей нежитей, и пусть она не желает зла, но ее ментальная магия работает пассивкой». Те, кто поддался этому, встряхнули головой и продолжили слушать более осторожно. «Мы, ставшие комком плоти, свернутые древней магией в пространстве и времени. И он, давший по своей неосторожности обещание и умерший чуть дальше, но все же вместе с нами. Мы связаны, но только он может выходить в мир». Урик ищет ответы и возможность выполнить обещание. Но что может сделать бесплотный дух? Когда он придет, мы не знаем, это зависит только от него. Урик навещает нас, чтобы узнать, живы ли мы еще. Найдите или дождитесь его, а поговорив с ним, спасите нас. Вы выполнили первую часть задания «Вечность в аду». Награда плюс 1000 ХР, плюс 3% к шансу получить скрытое задание. Получена вторая часть эпической цепочки заданий «Вечность в аду». Описание. Дождитесь или попробуйте сами найти Дулахана по имени Урик Фанрелл. В вашей группе позволено с ним общаться. Увидев его, скажите, что вас послала Калимия, и он остановится, чтобы выслушать вас. Внимание! Безголовый рыцарь может месяцами не появляться в обители мрака. Награда 15000 ХР, плюс 10% к шансу, что рыцарь поможет вам в бою, если окажется с вами поблизости. Плюс 5 к интеллекту. Примечание. Награда достанется тому, кто первым из вашей группы найдет Дулахана. А теперь расскажи о героях, Калимия. Прочитав задание, напомнил ночь.